Глава 12. Сознание вернулось ко мне с противной липкой тяжестью, будто я проваливался сквозь слои ваты и паутины. Первым делом почувствовал цветочный запах кондиционера для белья. Я лежал в своей кровати, прижавшись щекой к подушке, и сквозь слипающиеся веки видел размытые очертания своей комнаты в поместье. В воздухе раздалось негромкое, нарочито сдержанное покашливание. Я медленно скосил глаза в сторону звука. Рядом сидела Марфа, а на ее коленях покоилась книга, середину которой она придерживала пальцем. Ее взгляд был прикован ко мне с теплотой и нежностью, и некоей выжидательностью. Она не озвучивала это вслух, но я часто ловил себя на мысли, что девушка влюблена. Или насмотрелась сериалов, когда барон женится на простолюдинке, о чем и сама грезила. Но она была исполнительной и ненавязчивой, чем мне и нравилось. «Алексей Николаевич, вы пришли в себя?» Ее голос был тихим, участливым. «Заставили вы нас побеспокоиться. Как вы себя чувствуете?» Я вздохнул и закатил глаза, после чего перевернулся на спину. А Марфа тут же отложила книгу и помогла приподнять подушку. Чувствовал я себя разбитым и вставать с постели не хотел. Но разговаривать лежа тоже. «Нормально», — сказал я. «Все в порядке. Можешь идти». Наступила пауза. Я чувствовал, как она хочет что-то добавить. Предложить воды, поправить одеяло, коснуться моего лба. Но сомневалась в дозволенности. Все же мы не были достаточно близки. Что-то еще? Я холодно посмотрел на нее, немного приподняв одну бровь. Я позову Аркадия Петровича. Протараторила она, пряча глаза, и в голосе девушки прозвучала обиженная нота. Но растягивать минуту неловкости она не стала, быстро удалившись вместе со своей книгой. Я начал вспоминать бой. Плетнев, гребаный монстр. Магистр. Это больше меня на целых два ранга, подмастерье и мастер. По три звезды в каждом. Под ранги я даже не считал, иначе будет уже совсем больно. Интересно, когда я стану таким монстром, целым магистром? Плетнев сказал, что в 50 лет получил ранг, а потом почти сразу и ранение, которое поставило крест на его дальнейшем магическом развитии. Не хотелось бы так долго ждать, конечно. Дверь открылась снова без стука, твердо и уверенно. В комнату вошел Аркадий Петрович. Он был в своем неизменном кителе и с военной выправкой. Я вспомнил, как прежде дрожал перед одним его взглядом и люто ненавидел. Но так много воды утекло с тех пор уже. Он стал не просто тренером. Он был моим опекуном, другом и, по сути, заменой вечно отсутствующему отцу, Платону Борисовичу, который за все эти месяцы не соизволил ни разу позвонить даже. Холодов подошел и молча сел на краешек кровати, отчего матрас прогнулся. Его лицо, грубое и знакомое до каждой морщинки, было серьезно. Я внимательно слушаю. Его голос был низким и теплым, без единой ноты упрека. Что случилось? Пу-пу-пу. И вот что ответить? Что случилось? Отсутствие Марии? Что она моя персональная батарейка, а без нее я, по сути, слабак? Ничего страшного. Занимался сегодня рано утром, много маны потратил. Плетнев — сильный противник. Я просто выложился на полную, источник совсем опустел. Аркадий Петрович внимательно посмотрел на меня. Его взгляд, казалось, видел не только меня, но и то, что я пытался скрыть. «Алексей!» Он произнес мое имя мягко, по-отечески. «Я знаю Плетнева. Мы с ним полжизни вместе отслужили. Он скала. Но и ты не тростинка. То, что случилось, так не должно было быть. Ты же сам это понимаешь. Бой длился всего ничего, я был свидетелем. Ты не использовал слишком затратные техники. Неужели настолько плох твой контроль над даром? В его словах не было раздражения, только тревога и какая-то усталая грусть. И от этого врать ему в лицо становилось сложнее. Но и правду я сказать не мог. Я же сказал, я занимался до боя. Солгал я, глядя в сторону. Отрабатывал новые магические навыки, вот и истощился раньше времени. Источник не успел восполниться. Я выжил его. Он тяжело вздохнул, его широкая ладонь легла мне на плечо, сжимая его ободряюще, но твердо. «Ладно», — сказал он, и в его тоне я понял, что он мне не верит, но допытываться не станет. «Не буду тебя мучить, но приказ такой. Лежи, отдыхай. Никакой магии, никаких тренировок. Я сам прослежу. Марфа принесет тебе поесть». Он встал, еще раз посмотрел на меня этим своим всевидящим взглядом и вышел, оставив меня наедине с давящей тишиной и горьким осадком от собственной лжи. Он не давил, не требовал, просто ждал, когда я сам буду готов сказать правду. Вот только вряд ли когда-то осмелюсь озвучить правду. Признаться в собственном изъяне, как бы я ни верил Холодову, не мог. Боялся предательства. Опасался стать уязвимым. Я остановился перед дверью любимой сестры в общежитии и принялся настойчиво тарабанить, тут же ощутив энергетический отклик от хозяйки комнаты. Через секунд пять дверь резко распахнулась. Передо мной стояла недовольная Мария, сжигаемая яростью. «Так и знал, что это ты приперся», — прорычала она. «Что тебе надо от меня?» «И я соскучился, дорогая», — ответил я, шагая вперед и расправляя руки вперед чуть в стороны. «Дай обниму». Девушка тут же отпрыгнула внутрь комнаты, освобождая мне проход, чем я незамедлительно воспользовался. «Не трогай меня!» — взвизгнула она, но тут же прищурилась, поняв стратегию. «Ах ты!» Я окинул комнату изучающим взглядом. Мария была одна, так что кивнул и повернулся к ней. «Я тут подумал, что мы как-то отдалились друг от друга, не считаешь? А мы ведь семья, как-никак». «К чему ты клонишь?» Она скрестила руки под грудью, продолжая смотреть на меня с прищуром. «К тому, что настоящие любящие сестры интересуются здоровьем своих братьев». «Да говори уже прямо, что с загадки?» «А-а-а, ты ведь это специально, да, чтобы позлить меня? Тебе недостаточно того, что я и так не особо люблю тебя? Хочешь, чтобы возненавидела?» «Надо же!» Я всплеснул руками в притворном удивлении. «Ты наконец-то признала это? Тогда я тоже буду честен. Мне нравится, когда ты злишься на меня. Считаю, что мы... идеальная пара. В смысле, родственники?» Она на такое заявление только пренебрежительно фыркнула, вздернув подбородок. «Что тебе, Алексей? У меня доклад. Завтра нужно срочно сдать». «О, прости, что отрываю от сверхважных дел». Я сладко улыбнулся, постараясь ближе к сути. «Я тут заметил, что моя единственная сестра... плоть от плоти, даже не поинтересовалась, как я себя чувствую после того инцидента в тренировочном зале». Девушка удивленно вскинула бровь, явно не понимая, о чем я говорю. «Именно!» — я поднял указательный палец вверх. «А откуда тебе, собственно, знать, если мы не общаемся в академии с недавних пор? А в поместье ты не появлялась с августа?» «Непорядок, не считаешь?» Сестра опять фыркнула. «Я не хочу с тобой общаться», — гордо заявила она. «Мне предатели не нужны». Я устало вздохнул и покачал головой. «Дорогая Мария, ну что за чушь ты несешь? Вроде бы старше меня, а ведешь себя как ребенок. Таня, она даже и не предавала нас в рамках своего мировоззрения, лишь использовала с самого начала. Или ты до сих пор не веришь обвинениям суда, несмотря на то, что посещаешь все заседания?» Она изменилась. плечи опустила, чуть сгорбилась, начала смотреть вниз. Руками уже будто обнимала себя, а не защищалась. Это я ей рассказала, что Ксения на самом деле Юсупова, княжна. Валентин ведь поэтому начал с ней встречаться, да? Чтобы не ты водил дружбу с московской княжной, а не Рожиновы. Так ведь? А ты откуда? Поразился я, но продолжил в другом ключе. Верно мыслишь. Ты все же пришла к правильным выводам. Я рад. Постарался выбрать формулировки более обтекаемые и не давить сверх меры. Все же я пришел договариваться, а эмоциональные качели самое то для подобного. Теперь я добрый брат. В тот день, когда она признавалась тебе, я следила за вами и подслушала. Общественное кафе ведь не лучшее место, чтобы делиться подобными секретами. А она... Да, Ксения вроде бы княжна, но человек она прямолинейный и местами наивный. Она идейная, ратует за добро и справедливость. Но вот обдумывать свои действия, строить стратегии наперед, ей такое сложно дается. Но она исправляется. Все мы, я, Ксения и Вася, стараемся стать лучшей версией себя. Это почти девиз нашего маленького клуба. И я приглашаю тебя. Может, присоединишься? Я протянул руку, но брать ее никто не стал, так что быстро опустил. Мария вновь изменилась. Выпрямилась, холодно посмотрела на меня. Ты мне противен. Я хочу находиться рядом с тобой как можно меньше, понял? Так что вали к своим улучшенным версиям друзей. Да? Я опять деланно удивился. И ты даже не хочешь дружить с княжной? Ради этого Рожинову вон какую схему замутили. Недальновидно с твоей стороны, не считаешь? Она прикусила губу. А еще разве ты не должна была приглядывать за мной по просьбе отца? Хмыкнул я, так как уже понимал, что это лишь легенда. Да не просил он ничего. Она опять изменилась, надменность пропала. Просто сослал сюда. Подальше от Виктора. Как думаешь, а он обрадуется, если узнает, что ты сторонилась меня все это время? Отталкивала. Я выставил перед собой левую ладонь кверху с интересом, смотря на нее. А потом также поднял и правую руку. Или он оценит, что ты вместе со мной подружилась с целой московской княжной? Я ощутил, как от Марии жахнуло гневом. В самую точку ведь попал. Она всегда стремилась к высокородным, а вышло, что это я с таким человеком связался, а не она. Конечно, ей обидно за подобную несправедливость. Смотрю, ты еще сомневаешься. Моя речь была приторно-сладкой. Я специально отодвинул манжету на правой руке и начал поглаживать артефакт. Тогда предъявляю козырь. Знаешь, кто мне это подарил? Ах, да, я ведь тебе так и не сказал. В общем, Максимилиан Водянов дал попользоваться на время, в знак нашей дружбы, а потом продал с большой скидкой, как другу. Да-да, мы хорошие друзья. Воздух в комнате застыл, и я ощутил свежесть. Мария замерла. Тот самый Макс, с которым Света ее так и не познакомила. Ты врешь, прорычала она. Самый простой способ проверить — спросить у нее самой. Пожал я плечами. Скажи, что тебе я сказал, и посмотри на ее реакцию. Она молчала, и я видел, как в ее голове крутятся шестеренки, взвешивая выгоды и риски. Ненависть ко мне боролась с амбициями. Амбиции, разумеется, победили. Хорошо. Проскрипела она, будто слова резали ей горло. Если это правда, я согласна терпеть твое общество. Раз в неделю, полчаса. Я рассмеялся искренне и громко. Милая сестренка, я не нищий, чтобы выпрашивать подачки. 3 раза в неделю на общие посиделки будешь приходить. И каждые выходные будешь ездить со мной в Козлов. Что, зачем? Возмутилась она. Делай, что хочешь. Единственное, что требую, тренировки дважды в день. Пожал я плечами. Думаешь, я это из вредности все придумал? Если бы, сестренка. Вздохнул я сделанным безвыходным разочарованием. Но я думаю о нашей семье. Мы обязаны общаться, а не отгораживаться. Так правильно для нас, для нашего рода. Да поняла я, поняла. Раздраженно отмахнулась Мария. Если ты и правда лично представишь меня Максу, то на все условия согласна. Заметь, я не обещаю его интереса к тебе. Тут ты уж сама постарайся. Решил уточнить на всякий случай. А ты обещай гадости обо мне не говорить. Клянусь! Я незамедлительно ударил себя в грудь, изображая торжественный момент. Судя по выражению лица, она успокоилась. Когда? Скорее всего, в конце недели. Договорюсь о встрече в кафе. Не тащить же тебя к нему в рабочий кабинет, верно? Нужна более неформальная обстановка. Но это предварительно. Макс человек занятой, так что сообщу, когда все станет известно точно. Она нахмурилась и недовольно пробурчала. Хорошо. А теперь иди, у меня доклад. Пока-пока, сестренка. Улыбаясь, я нарочито медленно направился к двери. Так что девушка нетерпеливо подтолкнула меня в спину. Дверь моментально захлопнулась, стоило покинуть комнату. Ура! Это маленький шаг как для человека, но огромный прыжок для моего развития. Снова прорва халявной энергии под боком. Кабинет Максимилиана встретил меня своим таким знакомым деловым великолепием. Пахло деревом и кожей, но поверх всего этого витал ненавязчивый ароматизатор. Макс сидел за своим столом с серьезным сосредоточенным видом, прислонив к уху мобильный телефон. Увидев меня, он кивнул и махнул рукой, чтобы заходил. Я сел напротив его стола. Откинулся на спинку стула и залюбовался видом на Тамбов из панорамного окна. В вечерних сумерках огни города красиво мерцали. Макс в основном слушал, изредка что-то комментируя. Тема касалась недобора бойцов, и Водянов обещал найти кого нужно. Для этого он и расспрашивал о пожеланиях, которые тут же записывал на бумажку. «Алексей?» Он тихо позвал меня, отвлекая от созерцания. «Рад тебя видеть. Забирай свою выплату». Я повернул голову и увидел на столе конверт. Что-то задумался, раз не услышал, как он его достал. «Новая работа», — улыбался он. «Одному моему деловому партнеру предстоит важная встреча». Начал он, постукивая пальцами о стол. «Место, скажем так, не самое безопасное, хоть и нейтральное. Ему требуется дополнительное сопровождение, помимо двух его штатных охранников, которые, разумеется, будут с ним». «И в чем моя роль?» — спросил я по-деловому. «Клиент обозначил требования?» «Твоя роль — быть третьей парой глаз и кулаков. Его люди хороши в стандартных ситуациях, но встреча может выйти за рамки стандарта. Действие — полная свобода. Главное — это здоровье клиента. Если все же случится нападение, твоя цель — его защитить». «Как?» «Вопрос вторичный». Он откинулся на спинку кресла, изучая мою реакцию. «На самом деле я много таких подработок провел под именем демона. Просто стоял и грел уши, либо пропускал все мимо. Пару раз случались мелкие потасовки, но до моего участия не доходило, ограничивался нейтральным щитом. Вряд ли в этот раз будет что-то другое. Хоть Макс и допускает драку, сомневаюсь, что до нее на самом деле дойдет». «А что за место?» — решил уточнить. «Ночной клуб. Вип-комната. Там будет проходить встреча». «Ну, в подобных заведениях бывает своя охрана, как правило, и она не дремлет. Хоть прежде в таком месте встречи не проводились, но мне казалось, там вполне безопасно должно быть. Тем более в отдельной комнате. Туда изначально не может зайти много людей из-за небольшого пространства. Я несколько секунд молча смотрел на Макса, потом медленно кивнул. «Хорошо. Я согласен». Улыбка на лице парня стала чуть шире. «Отлично. Детали здесь». Он полез в ящик стола и достал еще один тонкий незапечатанный конверт. Я тут же достал содержимое. Три листка. На одном фото клиента и его род деятельности. Три бара в городе и склад. Простолюдин. На других двух сами охранники с кратким описанием их стиля боя и обязанностями. Оба нечто вроде танков. Слабый нейтральный талант. Замечательно. Я-то подвижный тип. То есть, если что, должен буду оказать поддержку, а не встревать. Опять же, там ограниченное пространство. Слушай, я вернул листки в конверт и сунул их во внутренний карман пиджака вместе с деньгами. Тут моя сестра очень просит с тобой познакомить. Может, выберемся как-нибудь в кафе? На полчасика. Вообще, мы несколько раз встречались вне стен этого кабинета, в том числе и в кафе. Все же он корчил из себя моего друга, так что в просьбе не было чего-то сверхдозволенного. «Сестра?» Он удивленно посмотрел на меня. «Зачем?» Я искренне рассмеялся. «Ну а чего обычно хотят от тебя молоденькие девушки?» «Да, действительно. Чего это я глупые вопросы задаю?» «Ха!» Он тоже засмеялся, но взгляд был настороженным. «Но это ведь сестра!» «Я не прошу тебя оказывать ей знаки внимания», — отмахнулся я. «Понимаешь, у меня с ней договоренности, да и приятное хочется сделать. Просто поболтаете ни о чем, да и разбежитесь». «Да?» Он приподнял бровь. «А если она мне понравится?» Я засмеялся снова. «Макс, я уже более-менее тебя знаю. Этот путь не для тебя. Тебе не до женщин, ты карьерист. Она наверняка думает, что имеет шансы из-за титула, и ты будешь рад поухаживать за более титулованной особой. Ну а если вдруг?» Он продолжал улыбаться, и я видел, что скорее в шутку говорит, чем всерьез. «Ты ее уже видел», — пожал я плечами. «Не думаю, что неожиданно вспыхнет страсть. Да и не тот ты человек». «А, ладно. Я пообещал не говорить о ней гадости, так что хватит. Ты только о наших делах не говори подробно, ей знать незачем. А так она неплохой маг льда, если что. Так как? Сможешь оказать мне эту услугу?» Он задумался ненадолго, а потом кивнул. «Давай в пятницу». Я недовольно скривился, так как в таком случае придется с утра в субботу ехать в Козлов. Но лучше сразу решить этот вопрос. «Хорошо. Просто сходим куда-то». «Нет, я столик закажу, скину потом тебе время и место». «Отлично. До встречи тогда». Я поднялся и забрал свое пальто, которое повесил у входа.